Проводим Варю домой. Конечно, мы принимаем это предложение с восторгом и идем по улице. Но не тут-то было. Со всех сторон бегут к нам девочки. Из нашего класса и из других классов. Взволнованные, гласные. Они, оказывается, дожидались нас во всех подворотнях, в подъездах домов. Хотели узнать, чем кончится суд над нами. Они засыпают нас вопросами. Впереди всех бегут к нам Маня, Катя Кандаурова и Меля. «Ну что, как?» Катя всхлипывает и жалобно сморкается. «Мы с Маней так боялись!» Во всех глазах такая тревога, такое доброе отношение к нам. Дрыгалка прогадала и в этом. Она хотела разъединить нас, четырех девочек, а на самом деле, самым настоящим образом, сдружила нас и друг с другом, и со многими из остальных учениц нашего института. Меля крепко прижимается ко мне. «Меля, это ты привела своего папу?» «А то кто же? Я сразу за ним побежала!» Наконец мы прощаемся с толпой девочек и уходим. Меля остается и нерешительно смотрит нам вслед. «Меля, а ты?» – окликает Лида. «Что ты стоишь, как глупая кукла? Идем с нами провожать Варю!» «А мне можно?» – робко спрашивает Меля. «А почему же нет?» Меля все так же нерешительно делает несколько медленных шагов. «Девчонки!» – вдруг говорит она. «Вы мне верите? Вы не думаете, что я про вас тетки наболтала, как последняя доносчица, собачья извозчица?» «Да ну тебя!» – машем мы все на нее руками. «Никто про тебя ничего плохого не думает. Никто!» А Варя, скорчив очень смешную гримасу, говорит, передразнивая любимое выражение Мели. «Меля, никогда я такой дурноватой девочки не видала!» Мы все смеемся. А Меля плачет в последний раз за этот день от радости. Глава 7. Те же и Сенечка. Как-то несколько месяцев тому назад Юзефа рассердилась на меня за какое-то мое девачество, чудачество, озорство и сказала мне в сердцах: «Занадто слишком распустилась! Известное дело, один ребенок, одынка! Никто не серчает, никто не ругает. Думаешь, всегда одынкой будешь? Вот скоро мамаша другого ребеночка родит, да еще и сына. Вот тогда заплачешь». Я очень обрадовалась. Стала без конца приставать к Юзефе с расспросами. «Когда же это будет? Когда мама родит нового ребеночка? Откуда Юзефа знает, что он будет сын, а не дочка?» Наверное, Юзефе надоели мои приставания, и чтобы отвязаться от меня, она сказала, что просто пошутила. Я немножко огорчилась. Мне очень хотелось иметь брата или сестру. Потом прошло еще сколько-то времени, и я совсем позабыла об этом разговоре. «Ну, не будет, значит, и не будет. О чем же еще вспоминать?» Иногда папа говорил мне по разным поводам: «Не приставай к маме!» Или «Не буди маму, дай ей поспать!» Или еще «Не толкай маму, не наваливайся на нее, не позволяй ей наклоняться и не карабкайся к ней на колени, как на дерево!» Но все это не казалось мне странным. «Ну, конечно, к маме не надо приставать зря!» А я ведь частенько пристаю, да еще по каким пустякам. Не надо будить маму, это же свинство. Человек спит, а ты его будешь. Не надо толкать маму и наваливаться на нее. И нехорошо, чтобы старый человек наклонялся.